Молодого человека, репортера эдинбургского отделения бульварной газетенки со штаб-квартирой в Глазго, звали Стив Холли. На вид репортеру было лет 20 с небольшим, и Ребус малость приободрился. Молокосос он еще мог навешать лапшу на уши. Если бы на месте Стива оказался кто-то из закаленных профессионалов, он не стал бы и пытаться. Холли был невысок и полноват, смазанные укладочным гелем волосы торчали над лбом, как шипы колючей проволоки над фермерским забором. Держа в одной руке ручку и блокнот, Стив Холли протянул другую Ребусу. — По-моему, мы еще никогда не встречались, — сказал он, обмениваясь с детективом рукопожатием. Но что-то в его голосе подсказало Ребусу, что его имя репортеру известно. — Это Тони, мой потрясный ассистент. Фотограф пробормотал что-то неразборчивое, вскидывая на плечо сумку с фотопринадлежностями. — Пока мы ехали, мне пришла в голову одна идея. Что вы скажете тебе, если мы щелкнем вас на фоне водопада, как будто вы поднимаете этот гробик с земли? — Я за. Это избавит нас от необходимости выбирать место и устанавливать свет. Правда, Тони все равно, где снимать, но в помещении он начинает творить. — Вот как? — Дотс окинула фотографа оценивающим взглядом, и Ребус подавил улыбку. Он знал, что Биверли и репортер воспринимают слово «творить» по-разному. Стив Холли, впрочем, тоже довольно быстро это понял. — Если хотите, — быстро добавил он, — я пришлю к вам Тони отдельно, чтобы он сделал ваш портрет в интерьере. Как насчет того, чтобы снять вас в студии за работой? — Я бы не назвала это студией, — проговорила Биверли Дотс, задумчиво поглаживая себя кончиком пальца по шее. Несомненно, предложение репортера пришлось ей по вкусу. — Просто свободная спальня, где я работаю за гончарным станком и немного рисую. Я занавесил там стены белыми простынями, чтобы получить рассеянный свет. — Кстати, о свете, — перебил Стив Холли, многозначительно поглядев на солнце. — Давайте-ка отправимся прямо сейчас, а? — Сейчас условия для съемки просто превосходные, — объяснил Биверли фотограф. — Но, боюсь, скоро начнет темнеть. Биверли тоже поглядела вверх и кивнула, как кивает один профессионал другому. И Ребус был вынужден признать, что Стив Холли далеко не глуп. — Вы не подождете нас здесь, инспектор? — спросил он у Ребуса. — Мы вернемся через 15 минут, не больше. — Боюсь, что мне уже пора возвращаться в Эдинбург. Простите, мистер Холли, не могли бы вы дать мне ваш номер телефона? — Где-то у меня была визитка. Репортер порылся в карманах, достал бумажник и вынул оттуда карточку. — Прошу. — Спасибо, — сказал Ребус, пряча карточку в карман. — И еще, можно вас на два слова? Отведя Холли на несколько шагов в сторону, он оглянулся и увидел, что Биверли Дотс стоит рядом с фотографом и, показывая на свое платье, спрашивает, годится ли оно для съемки или ей лучше переодеться. Очевидно, живя в деревне, Биверли истосковалась по общению с другими творческими натурами. Ребус повернулся к ней спиной, чтобы она ненароком не услышала его слов. — Вы видели эту ее куклу? — спросил Холли, и Ребус равнодушно кивнул. Репортер наморщил нос. — Полагаете, мы здесь напрасно теряем время? — спросил он еще более дружелюбным тоном, вызывая собеседника на откровенность. — Почти наверняка, — ответил Ребус, сильно в этом сомневаясь. И понимая, что Холли тоже усомнится, стоит ему увидеть вырезанную из дерева странную фигурку. — Для меня... — Поездка сюда — просто возможность вырваться из города, — добавил он, напуская на себя скучающий вид. — А я вот терпеть не могу сельскую местность, — доверительно сообщил Стив Холли. — Каждый раз, когда я оказываюсь на природе, мне начинает не хватать запаха выхлопных газов, шума машин и прочего. Удивительно, что разбираться с этой ерундой послали инспектора, а не кого-нибудь рангом пониже. Мы очень серьезно относимся к каждой ниточке, которая может вывести нас на след. Я понимаю, но все равно с этой работой мог бы справиться простой констебль или сержант. — Как я только что сказал, — начал Ребус, — Но Холли уже повернулся, чтобы возобновить работу. Ребус поймал его за рукав. — Я хотел вас предупредить, Стив. Если эта штука все-таки окажется уликой, нам придется потребовать, чтобы о ней не болтали. Холли небрежно кивнул в ответ. — Пусть ваш босс поговорит с моим боссом, — сказал он, пытаясь сымитировать американский акцент, затем высвободил руку из пальцев Ребуса и ускользнул от него к Биверли и фотографу. — Послушайте, Би, — услышал Ребус, — у вас замечательное платье, но, боюсь, на снимке оно не будет смотреться. Быть может, учитывая хорошую погоду, вы попробуете надеть что-нибудь покороче. Проезжая по проселку во второй раз, Ребус не стал задерживаться у перелаза. Он только сильнее надавил педаль газа, гадая, что может ждать его впереди. Примерно через полмили проселок перешел в широкую, засыпанную мелким красноватым щебнем подъездную дорожку, которая привела его к высоким узорчатым воротам из кованого железа. Остановившись возле них, Ребус вылез из машины. Ворота оказались заперты. Продолжавшаяся за ними подъездная дорожка исчезала среди высоких деревьев, так что от ворот рассмотреть сам дом было невозможно. Никакого знака Ребус не видел, но не сомневался, что перед ним можжевельники, усадьба семьи Бальфур. Каменная ограда казалась неприступной, однако на некотором расстоянии от ворот она постепенно понижалась, так что через нее можно было перелезть. Пройдя вдоль ограды около сотни ярдов, Ребус выбрал местечко поудобнее и, перевалившись через стену, тяжело спрыгнул вниз. Он оказался в самом настоящем лесу, в котором легко можно было заблудиться и проплутать несколько часов. Чтобы не рисковать, Ребус вернулся к подъездной дорожке и двинулся по ней, от души надеясь, что за первым поворотом его не ожидают второй и третий. Увы, его надеждам не суждено было сбыться. Подъездная дорожка прихотливо петляла, и он брел по ней, задаваясь вопросом, как в усадьбу доставляются самые обыкновенные вещи. Как поступает, например, почтальон, когда ему нужно доставить письмо или телеграмму? Впрочем, вряд ли подобные мелочи могли заботить такого человека, как Джон Бальфур. Только минут через пять Ребус преодолел последний поворот и увидел впереди потемневшие от времени стены особняка, растянутого в ширину двухэтажного здания в готическом стиле, с башенками по торцам. Подходить ближе он не стал. Ребус не знал, дома ли кто-нибудь из хозяев, хотя особняк в любом случае должен был как-то охраняться. Кроме того, после исчезновения Филиппа здесь постоянно находились сотрудники полиции, дежурившие на телефоне, однако пока он никого не видел. Перед особняком раскинулся ухоженный газон, окаймленный с обеих сторон цветочными клумбами. За дальним от Ребуса концом здания виднелась загородка, отдаленно напоминающая паддок для лошадей. Ни машин, ни гаражей он не заметил, очевидно, они располагались где-то за домом. В целом особняк производил довольно мрачное впечатление, и Ребусу казалось, что в подобном обиталище человеку трудно быть счастливым. Массивное серое здание как будто неодобрительно хмурилось, заранее осуждая бурные веселья и дурные манеры, идущие вразрез с этикетом. Ребусу подумала, что живущая здесь мать Филиппа должна чувствовать себя экспонатом в каком-то закрытом частном музее. Он разглядывал здание уже несколько минут, когда в одном из окон верхнего этажа мелькнуло и снова скрылось чье-то бледное лицо. Не успел Ребус подумать, что это, вероятно, блик на стекле, как входная. Дверь особняка распахнулась, какая-то женщина сбежала по ступенькам широкой лестницы и устремилась к нему по подъездной дорожке. Ее лицо скрывали растрепавшиеся на ветру волосы. Вдруг женщина споткнулась и с размаху упала на колени. Ребус бросился вперед, чтобы помочь ей встать, но при его приближении она быстро вскочила. Не обращая внимания на ободранные колени и прилипшие к ним камешки, женщина подняла с дорожки радиотелефон, оброненный при падении. — Не подходите! — крикнула она. Когда женщина отбросила с лица волосы, Ребус узнал Жаклин Бальфур. Казалось, хозяйка усадьбы уже пожалела о вырвавшихся у нее словах, так как умиротворяющим жестом подняла руки. — О, извините меня, я не хотела. Скажите скорее, сколько вы хотите? Только теперь Ребус понял, что эта убитая горем женщина считает его похитителем своей дочери. — Миссис Бальфур, не волнуйтесь, — сказал он, в свою очередь поднимая руки. — Я из полиции. Они уселись на нижней ступеньке крыльца. В конце концов Жаклин Бальфур успокоилась и перестала судорожно всхлипывать. В дом она Ребуса не пригласила. Должно быть, ей не хотелось снова оказаться во власти этого мрачного строения. Жаклин все твердила: «Извините, извините», а Ребус все повторял, что это он должен извиниться за внезапное вторжение. «Я просто не подумал», — сказал он, — «то есть не подумал, что дома кто-то есть». Жаклин Бальфур была не одна. В какой-то момент в дверях показалась женщина-констебль, но хозяйка твердо сказала ей: «Уйдите, ладно?» И та исчезла. Ребус спросил, не уйти ли ему, но Жаклин покачала головой. — Вы пришли, чтобы сообщить мне какие-то новости? — спросила она, возвращая Ребусу его носовой платок. Платок был мокрым от слез, причиной которых был он. — Оставьте себе, — сказал Ребус. И Жаклин сложила платок пополам, и еще раз пополам, потом развернула, потом снова принялась складывать. Своих разбитых коленей она по-прежнему не замечала, хотя, садясь, зажала между ними юбку. — Нет, никаких новостей у меня нет, — негромко сказал Ребус, но, увидев, как изменилось ее лицо, поспешно добавил. — Впрочем, кое-какая зацепка, кажется, появилась. — В поселке. — В поселке? — В Фолзе. — Какая зацепка? Ребус уже пожалел, что завел этот разговор. — Честно говоря, я пока не имею права об этом говорить, — сказал он. Стандартная отговорка. К тому же Ребус знал, что здесь она вряд ли сработает. Стоило миссис Бальфур сказать словечко мужу, и он все узнает непосредственно у начальника полиции. Но даже если Джон Бальфур этого не сделает или по каким-то причинам решит скрыть от жены известие о странной находке, пресса вряд ли будет настолько тактична, чтобы щадить чувства матери. — Скажите, Филиппа не коллекционировала кукол? — спросил Ребус. — Кукол? Жаклин Бальфур снова приняла свертеть в руках изящный радиотелефон. — Одна женщина из деревни нашла у водопада куклу. Миссис Бальфур покачала головой. — Нет, моя дочь никогда не увлекалась куклами, — сказала она тихо, словно ей вдруг пришло в голову, что каждая нормальная девочка должна играть в куклы. И тот факт, что Филиппа этого не делала, достаточно красноречиво характеризует ее родителей. «Возможно, это пустяк, не имеющий никакого отношения к делу», — добавил Ребус. «Возможно», — промолвила Жаклин Бальфур несколько секунд спустя, заполняя возникшую паузу. «А мистер Бальфур сейчас дома?» «Он вернется позже. Может, сейчас в Эдинбурге?» Она посмотрела на телефон. Никто ведь не позвонит, правда? Друзья и партнеры Джона. Их просили не звонить, чтобы не занимать линию. И родственников тоже. Линия должна быть свободна на случай, если они позвонят. Но они не позвонят. Я знаю, что они не позвонят. Вы думаете, Филиппу не похитили? Жаклин Бальфур отрицательно качнула головой. Что ж тогда с ней случилось? Она подняла на него покрасневшие от слез глаза. Под глазами залили черные тени, вследствие недосыпания. «Она мертва!» Эти слова Жаклин произнесла почти шепотом. «Вы тоже так думаете, правда?» «Ну, сейчас еще рано делать какие-то выводы. Я знаю случаи, когда пропавшие без вести возвращались спустя несколько недель или даже месяцев». «Несколько недель?» Или месяцев? О, это ужасно. Я бы предпочла знать наверняка, пусть даже случилось самое худшее. Когда вы видели Филиппу в последний раз? Дней 10 тому назад. Мы ездили в Эдинбург, чтобы пройтись по магазинам, Просто пройтись, мы не собирались покупать ничего особенного. Мы пообедали в ресторане. Она часто приезжала сюда? О, нет. Жаклин Бальфур покачала головой. Он отравил ее, она стала словно чужая. Кто он? Дэвид Костелло. Он отравил ее воспоминания, заставил ее вспоминать то, чего на самом деле не было. Когда мы виделись в последний раз, Флип много раз спрашивала о своем детстве. Она утверждала, будто была несчастна, будто мы не уделяли ей достаточно внимания, будто мы ее не хотели. Какая чушь! — И вы считаете, что эти идеи вложил ей в голову Дэвид Костелло? Жаклин выпрямилась, набрала полную грудь воздуха и резко выдохнула. — Я в этом уверена. Эбус задумался. — Но зачем ему это понадобилось? — спросил он наконец. — Просто он такой человек, — коротко ответила Жаклин. Очевидно, она считала, что это все объясняет, так как никакого продолжения не последовало. Вдруг у нее в руке зазвонил телефон. Жаклин отыскала нужную кнопку и нажала. — Алло! Ее напряженное лицо слегка расслабилось. — Да, дорогой, это я. Когда ты вернешься? Дожидаясь конца разговора, Ребус вспоминал пресс-конференцию и то, как Джон Бальфур все время говорил «я» вместо «мы», словно его жена ничего не чувствовала, не переживала, словно вообще не существовала. — Это Джон, — пояснила миссис Бальфур, давая отбой. Ребус кивнул. — Ваш муж много времени проводит в Лондоне, — сказал он. — Вам не бывает без него одиноко? Она удивленно посмотрела на него. — У меня есть подруги. Я так и думал. Очевидно, вы все время, ну или время от времени, ездите в Эдинбург. Да, я бываю там раза два в неделю. Вы часто встречаетесь с деловыми партнерами вашего мужа? Она снова посмотрела на него, слегка приподняв брови. Вы, вероятно, имеете в виду Ранальда? Пожалуй, да, часто. Он и его жена, наши самые близкие друзья. А почему вы спрашиваете? Ребус состроил озадаченную мину и даже почесал затылки. — Сам не знаю. Так, для поддержания беседы. — Больше не надо. — Не надо поддерживать беседу? Мне это не нравится. У меня такое ощущение, будто все пытаются что-то из меня вытянуть, совсем как на деловых приемах. Джон всегда предупреждал, чтобы я держал рот на замке и никому ничего не рассказывала. Никогда не знаешь, кто может охотиться за информацией о банке и его клиентах. — Но я не ваш конкурент, миссис Бальфур. Она опустила голову. — Да, конечно. И извините меня, пожалуйста. Я просто... — Не надо извиняться, миссис Бальфур, — сказал Ребус и встал. — Это ваш дом. — И здесь правила игры устанавливаете вы. — Согласны? — Что ж, если вы так считаете... Лицо ее чуть-чуть просветлело... Но Ребус готов был поклясться, что даже в отсутствии супруга миссис Бальфур здесь все играли по его правилам.